Вы о нем что-нибудь знаете? — Пока немного, — ответил Фред. — Он не местный. Насколько нам известно, приехал из Лондона. Специалист, но какого рода? Назвался Педлингтоном, Рамсеем Педлингтоном. Пользуется полной поддержкой местных властей, что весьма примечательно. При теперешнем состоянии отношений с Британией тамошних чиновников редко встречают с распростертыми объятиями. Фред заколебался. Это был смелый поступок, мистер Халм. Управиться с Минском голыми руками. Я посмотрел на него с удивлением, к которому, возможно, примешивалось некоторое разочарование. Храбрость интересует только любителей, а я не люблю, когда мне помогают любители. В пушке этого парня был всего один заряд, — сказал я. Весил он 130 фунтов. Я же переваливаю за 200, когда перестаю следить за собой. Мне должно быть стыдно, что такой малыш проделал мне дырку в голове. Я сделал паузу, после чего продолжал. Мог ли он связаться с кем-то в промежутке между тем, как вы встретили его в аэропорту и передали мне в гостиницу? Если б я видел, что он с кем-нибудь связался, я бы обязательно дал вам знать, мистер Халм. Голос Фреда прозвучал холодно. Я его обидел. Предполагал, что он, как и мы все, не испытывает эмоций, но он, тем не менее, их испытывал. Я совсем забыл, что англичане немного помешаны на храбрости, а местные островитяне хоть и борются сейчас за освобождение от колониального ярма, тем не менее с детства впитали в себя все ту же твердолобую традицию. Вдобавок я поставил под сомнение его компетентность как профессионала. — Успокойся, амиго, — сказал я. — Ты не хуже меня знаешь, что существуют сигналы, которые просто невозможно заметить, если о них не предупрежден. Операция разрабатывалась заранее, потому как в противном случае он бы не успел ознакомиться с деталями и выйти на цель. Это сомнений не вызывает. Но по прибытии Минск должен был получить подтверждение, что за время его путешествия ничего не изменилось. Поэтому представляется вероятным, что некто в аэропорту, в гостинице или где-то по дороге дал ему окончательный зеленый свет. Возможно, это был ничем не примечательный прохожий, который высморкался в свой грязный платок. В этом случае нам не повезло. Однако, скорее, связным стал кто-то из людей, с которыми приходится иметь дело обычным туристам на предполагаемом пути его следования. Например, водитель такси. Я сам доставил его в гостиницу. Сухо заметил Фред. Я улыбнулся. Значит, этот вариант можно исключить. А остальные... Кто переносил его багаж в аэропорту, прописывал его в гостинице, обслуживал в ресторане? Проклятие! Может, невероятно медленное обслуживание — тоже своего рода сигнал, хотя здесь это, кажется, в порядке вещей. Ты оказал бы мне огромную услугу, если бы занялся проверкой всех этих вариантов. Фред кивнул и немного расслабился. Вот отлично. А теперь... Что вам удалось разузнать о девушке? Лесси Матильда Роквилл, 24 года, проживает в Уинтер-Харбор, штат Мейн, не замужем, окончила Мейнский университет, изучала океанографию в Вотсхоул, где это понятия не имею. Это маленькая дама, опытный аквалангист, яхтсмен, серфингист и, короче, насколько нам известно, умеет обращаться со всем, что только встречается на воде и под водой. Похоже, ко мне так и притягивало морских волчиц, не расстающих со шкотами и фалами. Ну что ж, иногда и они могут пригодиться. Не исключено, что это как раз тот случай. И чем же она занимается? Океанографией? — поинтересовался я. — Нет, сэр, — ответил Фред. — Она разыскивает человека по имени Харлан Энос Роквилл. Ему 22 года, и он приходит с ей младшим братом. Кажется, он начинающий мореплаватель, одиночка, следующий по стопам покойного сэра Фрэнсиса Честера. У парня имелась 24-футовая яхта «Стар Трек», названная, по-видимому, в честь телесериала. Он приобрел каркас, отремонтировал его и подготовил для плавания в океане. Исчез в конце этого лета, когда направлялся в сторону Виргинских островов через Нортис Провиденс Чаннел Вам это о чем-нибудь говорит? —